Индивидуум. Дон Алехандро и его башня. Глава 1. Гравидийцев мы по-тихому сожгли уже привычным способом. Разве что я добавил песка, оставшегося после строительных работ, и был вознагражден более светлым оттенком получившегося камня. Помечтать, что я с ним буду делать, не получилось, потому что Шарик с Серхиа на меня насели с предложением устранить нежеланного чародея, пока он не принял меня в ученики и не стало слишком поздно. Пока не наступило утро, важно вещал Шарик, прохаживаясь по моим плечам, для чего ему постоянно приходилось перебираться через мою голову. Это было неудобным нам обоим, но, как сказал Шарик, полезным. Я развивал терпение, он – выносливость. Потому что бодрствующего чародея мы втроем не уберем, а после того, как вы с ним обменяетесь клятвами, ты вообще из нападающих устранишься. Камень остывал, делать во дворе было нечего, поэтому мы подхватили дорожные мешки и оружие гравидийцев, чтобы не оставлять их снаружи и не провоцировать любопытство прислуги, и пошли в башню. Предложение Шарика по тихому ночному устранению реализовать не удалось, потому что Ливарис, занявший комнату Хосифы, как ни отговаривался усталостью, про безопасность не забыл и накрутил целую паутину чар, как его только на дороге подловили. Я не удержался и спросил у Шарика, когда мы отошли от двери, вдоволь наслушавшись заливистого чародейского храпа и так и не найдя идей, как можно громкий сон превратить в тихий и вечный. Моих знаний катастрофически не хватало даже на то, чтобы просто вскрыть дверь, а уж чтобы это сделать тихо. Вариантов несколько. Я ставлю на то, что чародей где-то оставил свою кровь. С ней знаешь, сколько нехорошего можно натворить. Поэтому я тебе и повторяю постоянно, балбесина, что ничего своего нигде оставлять не надо. Думаешь, такой осторожный чародей мог где-то оставить свою кровь? Умелый чародей и с волосом управится. У него все волосины наперечет, скептически напомнил я. Утрата каждой заметна и невосполнима. Всевышний, да что только не используют. Волосы, ногти, слюну, пот, семя. Последнее для Дона Оливариса особенно актуально, не удержался я, прервав перечисление. Так и вижу, как он целыми ночами, не покладая орудия производства, разбрасывает свое семя направо и налево, в надежде, что что-то взойдет. Серхиа, который до этого лишь прислушивался к нашему разговору, заржал так, что разбудил бы обсуждаемого Дона, не храпит тот столь оглушающе. Шарик же мой юмор не оценил. «Я тебе общие принципы говорю», — возмутился он. «Если не найдется что-то от самого чародея, в дело идут более сложные варианты. Можно на родственной крови чар накрутить. Маг жизни много чего с кровью может сделать интересного». «Интересного» прозвучало у него столь хищно, что он в раз в моих глазах вырос до размера Ками. «Не каждый, конечно. Это и знания нужны, и умения, чтобы чары на близкую кровь сработали. Но для захвата Ливариса могли привлечь кого посильнее. Подкупленный кучер мог гасилку включить», — предположил Серхиа. «Самый простой вариант, и сработал бы как раз на подходящем расстоянии. Вроде не было ничего такого в захваченных вещах». Шарик поскреб в затылке лапой. «Хотя одноразовая, самоуничтожающаяся могла быть, конечно. А вообще посмотрите, что там, во вражеских мешках. Может и определимся. Там ничего интересного не нашлось, даже денег не было, и ничего для продажи тоже не обнаружилось. Ни одного стандартного завалящего артефакта, только смена одежды и сухой пайк. Не собирались гравидийцы задерживаться в Мибе больше необходимого, вот и не брали с собой ничего лишнего. Артефакты, найденные на телах, мы сожгли вместе с владельцами, уж очень они были приметными. Нам дополнительных проблем с гравидой не нужно, хватало тех, что были. Оружие мы пока не трогали, но и по нему были вопросы. Враги оказались совершенно бесполезными, разочарованно выдал Шарик. И не просто бесполезными, а убыточными. Только башню нам попортили, а компенсировать с них оказалось нечем. Еще и проклятийника подсунули. Точнее, мы сами его зачем-то пригрели. Всеми глазами он посмотрел на меня с таким укором, как будто в нападении был виноват исключительно я. И в том, что в нашей башне дрыхнет Оливарис, тоже. Хотя в последнем, конечно, есть некоторая доля моей вины. Но как я мог убить совершенно незнакомого мне старичка, просто за тем, чтобы не ликвидировать свидетеля? Зато живыми остались, уже плюс, напомнил я и потушил светлячок, при котором мы рассматривали добычу. Надо будет освещение в башне нормальное сделать. Вот закончу с сантехническими работами, и буду думать. Ладно, давайте спать, а то устал как собака, а завтра еще неизвестно что будет. Возражений не нашлось ни у кого, даже у Шарика, который разве что привычно пробурчал, что могли бы наконец выделить ему отдельное спальное место, но возмущениями ограничился, выбрав себе мешок помягче. Утро началось со скандала, потому что Хосифа приехала и не смогла попасть в свою комнату, что вызвало у нее бурю возмущения. А уж когда она обнаружила, что дверь заперта изнутри, когда я спустился на первый этаж злой и невыспавшийся, Оливарис как раз соизволил появиться на пороге, в тяжелом халате, подпоясанном золотистым крученым шнуром. «Чего разоралась?» — зевнул он. «У меня терпение короткое. Прокляну с концами. Дон Оливарис!» — ахнула она. «Да как же! Да я же! Ежели б я знала, что вы тут, тише мышки ходила бы, или вообще не появлялась бы!» Последнее она посчитала руководством к действию и сделала несколько шагов к спасительному выходу, но Оливарис ее остановил. «Как это не появлялось? А кто мне завтрак сделает и кофе сварит? Давай-ка по-быстрому на кухню!» Она миленько закивала и бросилась опрометью по указанному маршруту, а я недовольно сказал. «Вообще-то, Хосифа, моя служанка, вообще-то, ты мой ученик, а значит, все твое, мое», — заявил Оливарис, в том числе и служанки. На фоне ночных рассуждений Ками его требование показалось бы пошлым, не будь чародей столь дряхл. Служанку он собирался использовать исключительно по прямому, оплаченному мной назначению. И все же это была моя служанка, поэтому я сказал, я против захвата моих слуг, не волнуйся. Он широко зевнул, показав полный набор крепких желтоватых зубов. Если что мне и понадобится, то только для дела, зато все мое, твое, с такими же условиями, разумеется. Завтрак необходим нам обоим. Сразу после него будем решать, как проводить твое обучение. Да, и приведи себя в порядок. Мой ученик не должен выглядеть как пугало. С этими словами дверь он захлопнул, оставив меня злиться в одиночестве. Душ меня немного остудил, но не до конца, поэтому я отправился смотреть на посадки картошки. Они всегда действовали на меня умиротворяюще. За ночь с картофельными зарослями ничего не случилось. Они все также радовали взор сочной и пышной зеленью. Жаль, что клубнями порадуют не скоро. Когда я озадачил Шарика вопросом насчет ускоряющих вегетацию чар, он заявил, что чары такие есть, но использовать после них в пищу нельзя еще несколько урожаев. Поэтому я решил, что в моем случае будет правильным никуда не торопиться. Здесь и застал меня Ками, недовольный ранней, с его точки зрения, побудкой. Судя по тому, что в одной из лап он тащил кусок вяленого мяса, настроение он себе повышал привычным способом, прошел через кухню. «Я вот что подумал», — сказал Шарик, забираясь на мое плечо. «Если вы с Оливарисом обменяетесь клятвами, он не сможет тебе вредить. Ты, правда, ему, тоже, но для этого у нас остается Серхия. Да и на меня клятва не распространится. Но вторая метка ученика, это нормально», — Шарик поскреб лапкой почему-то подбородок. Или то, что у него этот подбородок заменяло, кто его знает. Но если что, они пропадут одновременно. Одновременно, это когда? При получении звания чародея в гильдии, может, раньше, если ты в какой-то области превзойдешь учителя. То есть может пропасть либо одна, либо другая, сообразил я. Это не есть хорошо, выбора-то у тебя особого нет. Если ты не принимаешь предложение проклятийника, он на тебя однозначно донесет, и тогда придется бросать уже почти обжитое место, с приличным санузлом и картофельной клумбой. Последнее особенно печально, но главное, если он на меня донесет, будут искать уже прицельно меня как Алехандро Торригроса, а значит, рано или поздно найдут, даже если мы с Серхио разделимся. Таких свидетелей в живых не оставляют. В чем его выгода, как думаешь? Спросил я. Не верю, что он питал к Торригроса настолько теплые чувства, что собрался идти против короля. И не верю, что он решил передать свои знания хоть кому-то, чтобы не тащить их с собой в могилу. Думаю, ты ему нужен для какой-то аферы, неуверенно предположил Шарик, связанный с королевской кровью. Поэтому следи, чтобы он с тебя ничего не поимел из того, что я вчера перечислял. Пока тянется ученичество, он ничего против тебя не предпримет. Долго оно тянуться не будет, но не факт, что протянется дольше, чем жизнь Оливариса. Он стар, имеет кучу врагов, а жизнь полна неприятных неожиданностей. В чем в последнее время я постоянно убеждаюсь. Настроение пейзаж уже не поднимал, потому что появлялось опасение, что он временный и такими типами вскоре у меня перед глазами появятся совсем другие виды. А Всевышний забурчал за спиной Оливарис. Какой идиот мне достался в ученики. Это растение, выращенное вне Сангрелора, не годится для декоктов. Знаю, повернулся я к нему. Я его выращиваю для других целей. Признаться, наблюдать за незаметным ростом картофеля было куда интереснее, чем смотреть на старого проклятийника. Не вызывал он эстетического удовлетворения ни с какой стороны, даже с точки зрения теоретической пользы в будущем. Для каких других? Скривился он. Для красоты, разумеется. Я повел рукой над картофельным полем. Разве они не прекрасны? У тебя довольно специфические вкусы, заметил Оливарис после недолгого молчания, во время которого он наверняка прикидывал, не издеваюсь ли я, но, поскольку сам он придумать не мог, куда еще можно запихать это растение, решил, что я с небольшим прибабахом, простительным после столь сурового потрясения, как смерть, возможно, вы когда-нибудь меня поймете, это вряд ли. Оливарис окончательно потерял интерес к картофелю и перенес его на меня. У тебя безобразное отношение к безопасности. Если дом стоит на отшибе, он должен быть окружен хотя бы забором. Я этим занимаюсь. Я не про это плетеное безобразие. Оливарис указал на мою картофельную клумбу и чародейский огородик. Я про общую металлическую ограду с чарами по периметру. Чародей должен быть хорошо защищен. У меня стоит сигнальная сеть. Оливарис удивился. Даже вытянул губы в трубочку и застыл в этом положении, как будто собрался свистнуть. Но затем решил, что чародею в его возрасте свистеть не положено, и передумал. Это уже неплохо. А насколько она чувствительная, с какой целью интересуетесь? Не повелся я. Моя безопасность стоит того, чтобы о ее обеспечении не рассказывать посторонним. Посторонним, Хандро, мальчик мой, как думаешь, если бы я вчера не сказал, что признал тебя, а сразу отправил бы сообщение в королевскую тайную службу, твоя сигнальная сеть сильно бы тебе помогла. Мне и с ночными визитерами помогло только чудо. Вообще, в правильных чародейских жилищах должен быть потайной ход, о чем я начал задумываться, потому что защищенная башня – это прекрасно, но защищенная башня, из которой можно удрать по-тихому, куда лучше. Можно сказать, вершина творения, не думаю. Вот именно, что толку, если ты знаешь о нападающих, но не можешь от них защититься. Оливарис посмотрел на солнце, которое поднялось уже высоко, и предложил, не будем тянуть до завтрака, принесем обоюдную клятву сейчас. Спорить я не стал, потому что при свете дня попытка уничтожить дряхлого проклятийника выглядела куда непригляднее, чем ночью. Кроме того, для сохранения тайны пришлось бы еще принести в жертву двух случайных свидетелей, наших слуг, которые уже видели Оливариса, поскольку Хосифа воспользовалась транспортом второго нашего слуги, который сейчас упорно ковырял ямку под воротный столб. Этот вариант клятвы отличался от той, что была у Дона Леона, и казался более современным. Не стоит на месте чародейская наука, даже если такое консервативное направление, как клятвы, и то подвержено изменениям. Как вариант, это могла быть и личная разработка Дона Оливариса, потому что когда последние слова отзвучали, он сказал, «Прекрасно легло, а я опасался, но видно, тот, кто считался твоим учителем, действительно умер. А если бы не умер, его метка просвечивала бы», — пояснил Оливарис. «Как гарантия того, что никто не станет переманивать чужих учеников, даже очень талантливых. Вообще, чужих учеников брать не любит, потому что их приходится переучивать. У вас же учеников не было?» «Не было. Это я по чужим рассказам сужу». Он хмыкнул и огляделся. «Но задел у тебя неплохой, и огородик чародейский правильный. Так что в голове у тебя что-то дозадержалось. Информация из учебников, такое в учебниках не пишут». Он огляделся. «Так, нам нужна ограда. И еще мне не понравилась комната, в которой я ночевал. Она маленькая. Я предупреждал, напомнил я, уже настраиваясь на потерю этажа с прекрасной ванной комнатой. Моя больше, но она недостроенная. Покажи-ка ты мне всю башню», — приказал Оливарис. «Будем решать, что делать в первую». «Вот ведь раскомандовался», — проворчал Шарик, недовольный тем, что меня шпыняет кто-то, кроме него. «Пойдемте», — согласился я. Двигался Оливарис довольно бодро для своих лет, но по лестницам ему подниматься не нравилось, хотя он осмотрел внимательнейшим образом все помещения. Алхимическое оборудование, распечатанное и нет, изучил со всем тщанием, и вид у него при этом становился все задумчивее и задумчивее. «Говоришь, по учебникам занимался?» – проскрипел он, оглядывая весьма скромную полку с книгами по чародейству, где справочники стояли отдельно, а учебники для первого курса, отдельно, от корки до корки изучил, ответил я, нужно новые заказывать через сеньора Франко. Сеньор Франко, это у нас кто? Начальник почтового отделения в Дахине. Оливарис еще раз осмотрелся, поковырял в ухе узловатым пальцем, откашлялся и сказал, слишком правильно у тебя организовано обучение для того, кто ничего не помнит. Я бы сказал, что тебя наставлял кто-то очень умный. Слыхал? Гордо сказал Шарик и ткнул лапой мне в плечо, чтобы я точно обратил внимание на нужные слова. Правда, сделал он это так, чтобы проклятийник не заметил. У меня склад ума рациональный, нагло заявил я. Это у поэта-то? Поэта на алтаре убили, напомнил я. Я ничего не помню из его жизни. Я, не он. Оливарис сверлил меня весьма подозрительным взглядом, настолько неприятным, что я порадовался, что нас связывает клятва и проклятийник не сможет действовать мне во вред. Башня размерами не потрясает, сменил тему проклятийник. Жить в таких условиях мне не нравится, но вести тебя сейчас куда-то опасно для тебя же, поэтому мы озадачим семейку Артис де Сарати. Хе-хе-хе, за ними должок, и немалый. Вы остановитесь у них, Дон Оливарис? Как мой ученик, можешь обращаться ко мне, Дон Уго. Разумеется, я не собираюсь к ним в дом даже заходить. Надеюсь, я умело скрыл свое разочарование, потому что сейчас мне больше всего хотелось выставить этого типа из ставшей мне почти родной башни. И чем же вы их озадачите, Дон Хуго? Узнаешь, коротко бросил он. Сразу после завтрака отправим кого-нибудь с запиской к ним. В результате Серхио уезжал не только с запиской к семейству Алькальда, но и с письмом, которое следовало отнести на почту, где дополнительно заказать пару специфических каталогов, которых в обычных отделениях не бывает, но заказы, по которым почта доставляет без проблем. «Мы еще сделаем из тебя настоящего проклятийника, Алехандро», — сказал, потирая сухие руки Оливарис. «И не просто проклятийника, а такого, который оставит след в истории Миби». Глава 2. Первым появился глава семейства Артис де Сарати, то есть приехал он даже раньше, чем вернулся из Дахины Серхиа, который должен был отвезти записку от Оливариса. Судя по встрепанному виду Дона, отвез, чем знатно переполошил Алькальда. Экипаж остановился не слишком близко от дома, и дальше визитер преодолевал дорогу пешком, но не потому что до нас нельзя было доехать, а потому что не хотел позориться перед слугой, который остался сидеть на облучке и усиленно делал вид, что ему неинтересно, к кому отправился хозяин. Оливарис встречал Алькальда на пороге башни, явно не собираясь приглашать внутрь. Состояние башни он не стеснялся, просто считал приехавшего Дона стоящим куда ниже по социальной лестнице. Хотя меня во встречающую делегацию привлек, не иначе как для массовки. «Дон Оливарис, вы не представляете, как я рад вас видеть в добром здравии», — залебезил Артис де Сарати. «А уж как я рад, дорогой Григория, ты не представляешь», демонстрируя хищное радушие, сказал Оливарис. «Это ж ты у нас отвечаешь за безопасность дорог вблизи города? Плохо, дружок, отвечаешь. У меня этой ночью знатное развлечение получилось, когда на меня и моего ученика напали». «Ученика?» Артис де Сарати обшаривал взглядом окрестности, пытаясь найти еще и ученика Оливариса. «Меня, стоящего рядом с чародеем», его взгляд огибал по дуге. «Не знал, Дон Оливарис, что вы взяли ученика. К нам даже слухов не доходило о столь знаменательном событии. Талантливый, наверное, юноша. Другого вы бы к себе не приблизили». Оливарис положил руку мне на плечо. «Алехандро не только талантлив, но и силен и находчив». Во взгляде Артиса де Сарати, брошенном на меня, проскользнуло что-то похожее на ненависть, но Алькальд взял себя в руки практически сразу. «Дон Контрерас, ваш ученик? Странно, Сильвия мне сказала, что его учитель умер». Артис де Сарати нахмурился и переводил взгляд с меня на Оливариса и обратно, подозревая, что его нагло обманули. Только непонятно, сейчас или раньше. Я мог бы развеять его сомнения, пояснив, что обманывали и тогда, и сейчас, только зачем. Мы с Алехандро не сошлись по нескольким вопросам, после чего я сказал, что он может убираться, потому что я для него как учитель умер, не моргнув глазом, выдал Оливарис. «Как врет-то?» – восхитился Шарик. «Можно сказать, талантливо. С ним ухо востро нужно держать, Хандро. Делить то, что он говорит, даже на два, а на все 10. Можно подумать, раньше мы к нему со всем доверием». На лице Артиса де Сарати отразилась сложная мыслительная деятельность, для него непривычная. Похоже, за это в их семье отвечала супруга. «Но это же дурная примета», – Наконец родил он мысль, сообщать о смерти живого человека. «Я верю только в те дурные приметы, которые материальны», — ласково сказал Оливарис. «Кинжал у горла, артефакт под подушкой, чары в экипаж». «Позвольте, чары нематериальны», — запротестовал Алькальд. Было ему жарко и неудобно, по лысине текли капли пота, а ноги в щегольских башмаках подрагивали от напряжения. «Позволяю». Оливарис спустился с крыльца, с которого он морально давил на визитера, и подошел поближе к Артису де Сарате. Но кинжалы у ночных бандитов были вполне материальны, и сами бандиты были вполне материальны. А главное, куда разговорчивей, чем ты, Григория. На последнем предложении голос Оливариса стал совершенно медовым, а вот его собеседнику откровенно поплохело. К дрожащим ногам добавились постукивающие зубы, а капли пота с лысины потекли с такой скоростью, что Алькальд едва успевал их промакивать огромным носовым платком. Я бы даже не удивился, обнаружив на его штанах мокрое пятно, но штаны были совершенно сухими. Наверное, в подготовку к столь важной поездке вошло обязательное посещение туалета. «Вижу, ты понимаешь, о чем я, Григория, не хуже кобры», — прошипел Оливарис. «Пепе понит тиаэнэн не имею, де дон Оливарис», — охрипшим от страха голосом с трудом выдавил из себя Алькальд. «Мне сдать пленников королевской тайной службе?» — с добродушной улыбкой поинтересовался Оливарис. «И добавить мои размышления по столь прискорбному инциденту, или мы договоримся?» «Да договоримся», — почти прошептал Алькальд. «И замечательно», — расцвел в улыбке Оливарис. «Юное дарование в лице моего ученика нуждается в материальной поддержке. Я буду приезжать сюда часто». Это заявление Артис де Сарати посчитал дополнительной угрозой, и его колени заходил в совсем уж невообразимом танце. «И не хотел бы останавливаться в вашем доме. Во-первых, незачем обременять хозяев, а во-вторых, хотелось бы быть поближе к ученику». На что намекал чародей, не понимал не только я, но и Артис де Сарати. Он смотрел на Оливариса с видом преданной собаки, ловил каждое его слово и с радостью побежал бы в указанном направлении. Вот только оно было чересчур завуалировано для его скованных страхом мозгов. «У мальчика слишком скромное жилье», — пояснил Оливарис, когда понял, что до собеседника не доходит. «К нему необходима пристройка для того, чтобы я мог в ней расположиться с удобствами, а не бегать по кривым лестницам башни, на которых в моем возрасте очень легко свернуть шею». По радостно дрогнувшей руке Артиса де Сарати стало понятно, что о последнем он мечтает больше всего в жизни, и не отказался бы подтолкнуть дряхлого чародея, который уже давно зажился на этом свете. Неприлично давно, но смотрел Алькальд на чародея все так же преданно, показывая готовность выполнить любое пожелание немедленно. «Говоря коротко, Григория, нам нужен камень для дома и столбов ограды и работники, а также кованые части для ограды. Вон, подворотный столб уже почти выкопана яма, оставить туда нечего». «Я понятно выражаюсь?» «Совершенно понятно, дон Оливарис. И чем скорее здесь будет стоять пристройка к башне, тем скорее я соглашусь закрыть глаза на маленькое ночное недоразумение, в котором невосстановимо пострадал мой кучер». Последнее было сказано безо всякого сожаления по отношению к сгинувшему работнику. Видно, Оливарис пришел к тем же выводам, что и Серхия этой ночью. Проще всего чародея вырубить глушилкой, потому что этот чародей не похож на тех, кто поделится с недругами даже каплей пота. «Сильвия будет счастлива поучаствовать в возведении стен», — неожиданно ляпнул Артис де Сарати. «Она прекрасно работает с камнем. Алехандро тоже прекрасно работает с камнем, и мы с ним обойдемся без помощи посторонних чародеев», — даже угрожающе сказал Оливарис. «Ну, идиот», — протянул Шарик. «Ты сейчас про кого?» — удивился я. «Про Алькальда, конечно. Предложить такому параноику, как Оливарис, чародейскую помощь в таком деле, это нужно быть полнейшим идиотом. Знаешь, сколько всего можно напихать в стены при возведении?» «Откуда?» «Узнаешь. Сдается мне, Оливарис поделится с тобой своим обширным опытом. Не зря он затеял это строительство». Тем временем Оливарис потребовал для себя немедленно привести приличную кровать и отпустил Артиса де Сарати. Тот разом воспрянул духом и попрощался со счастливой миной на лице. «Наверное, отправится сейчас перекладывать часть проблем на супругу. Повезло ему. Мне вот перекладывать проблемы было ни на кого. Не на Шарика же, он из-под груды моих проблем не выберется». «А почему вы решили спустить Артис де Сарати покушение, дон Уго?» — спросил я. Он огляделся по сторонам, убедился, что лишних ушей нет, и прошептал мне прямо в ухо: «Алехандро, не задавай глупых вопросов. Донеси я, приедут серьезные люди, которые будут серьезно копать и разговаривать со всеми замешанными лицами. Кто-нибудь может тебя узнать. Придется его убить. А убивать королевских дознавателей чревато даже для меня. Моя жизнь, конечно, куда дороже пристройки к твоей полуразвалившейся башне, но надо создать для Артиз-де Сарати хотя бы видимость того, что они откупились. После чего мой, не побоюсь этого слова, учитель, просто развернулся и ушел в башню, наверняка отдавать должное стряпне Хосифы. Я же решил не мозолить ему глаза и заняться тем, что запланировал еще вчера, сделать поддоны для душа. Не боишься, что Оливарису так понравится удобство, что он не захочет съезжать из башни? Ехидно спросил Шарик. Я боюсь, что он потащится на второй этаж и навсегда займет мою ванну. Алехандро, раздался недовольный окрик от башни, чего это ты медитируешь над камнем, если у тебя есть конкретная задача? Простите, Донуга, какая? Опешил я. Поставить метки по границе своей территории, буркнул Оливарис. К тому времени, как привезут камень, ты должен четко определить границы забора. Я не был уверен, что камень привезут немедленно, но с глаз Оливариса решил убраться. Правда, первым делом я пошел смотреть документы на башню, чтобы определить, где именно заканчивается моя собственность на землю. Раньше я вообще об этом не думал, а тут забеспокоился, как бы она не ограничилась самой башней, а то вдруг окажется, что мои огороды уже на чужой земле. Артиз-де Сарати непременно этим возмутятся. Но земли к башне прилагалось достаточно, хотя и не так много, чтобы я упыхался, втыкая вешки по периметру. Когда я закончил, как раз подъехал Серхиа с очередной пачкой газет и каталогом для Дона Оливариса. Газеты я отложил, собираясь просмотреть позже, и пошел вместе с Серхиа искать Оливариса. Нашелся тот на кухне, и вокруг него хлопотала Хосифа с таким видом, словно нанимателем был он, а не я. Дон Оливарис, сеньор Франко сказал, что у него есть прошлогодний каталог из тех, что вам нужно, бросил Серхиа. Донна Артиз-де Сарати по нему заказывала. Вот как, хихикнул чародей. Поди, пыталась проклятие снять, не получилось. Сойдет и прошлогодний. Он развернул каталог, вытащил из кармана порядком помятый клочок бумаги и карандаш и принялся выписывать номера нужных ему штук. Признаться, дешевого там ничего не было, поэтому я понадеялся, что заказ будет оплачиваться учителем, а не учеником. Надежда была хилой. Оливарис не выглядел благотворителем. О, вот это у меня есть. Обрадованно ткнул я в изображение той странной штуковины, похожей на пистолет с раструбом, которая досталась нам с Серхиа от первых встреченных грабителей. Ценная штука оказалась, хотя хозяин постоялого двора, которому мы пытались ее сбагрить, затруднился с определением того, что это. Только поэтому мы не продали, так и потащили с собой. Кстати, а что это? Артефакт для выявления проклятий, удивленно ответил Оливарис. Штука довольно специфическая и дорогая. Ты уверен, что он у тебя есть? Сейчас принесу, буркнул Серхиа, который тоже опознал штуковину. Ждать пришлось буквально минуту, после чего Оливарис с интересом принялся изучать выданный артефакт. Комплектация нестандартная, явно сделанная по заказу, но для наших целей сойдет, вынес он вердикт. Откуда у тебя артефакт? Достался по случаю, скромно ответил я. Мне бы такие случаи, скривился Оливарис. Почему-то мне никогда ничего не достается по случаю, только в результате упорного труда. Кто сказал, что я трудился неупорно? Оливарис хмыкнул и жестом указал на сиденье рядом с собой. Посмотрим, что еще досталось тебе по случаю. Может, смысла ждать заказа по почте вообще нет. Часть из того, что он отметил для заказа, у меня действительно нашлось. Причем признал я не все, часть подсказал Шарик. Потому что для меня все эти склянки на одно лицо. Неожиданно, с нехорошей задумчивостью на лице протянул Оливарис. С чего такая предусмотрительность? Может, зря мы все это показали? Спросил я у Шарика. Он бы нашел и озаботился куда сильнее. Почему скрываешь? А так скажешь, что в лавке посоветовали. Приказчик в лавке посоветовал, почти спокойно ответил я. Сказал, что это должно входить в набор для тех, кто собирается заниматься декоктами самостоятельно. Вот эта штуковина подходит только для проклятийников, не сводил с меня немигающего змеиного взгляда Оливарис. Шарик, так мы же и собирались проклятие запускать, не моргнув ни одним глазом, заявила эта мохнатая скотина. Конечно, оно у нас должно быть, и подозрений ты вызовешь куда меньше, если признаешься в наличии, а не чародей сам найдет. Наверное, подсунули, пользуясь моей неопытностью, смущенно сказала я, или тоже досталось по случаю. Нет, это я как раз в Кимике набором покупал. Я вздохнул, показывая, что осознал степень своей глупости, невежественности и доверчивости. Не знаю, что там себе напридумывал Ливарис, но подозрительность у него из глаз не исчезала, только росла. А что еще досталось по случаю? Ингредиенты какие-то с Сангрелора, ответил я, не дожидаясь подсказки от Шарика. Какие-то с Сангрелора, закатил глаза Оливарис. Да ты разбалован, как я погляжу. Он перелистнул каталог до ингредиентов и начал методично выяснять, что у меня есть, а чего нужно будет заказывать. Шарик суфлировал, не переставая, как лицо, куда лучше разбирающееся в деле. Вот это есть, но мало. Почти слово в слово я повторял подсказку Шарика. Когда тренировался в алхимии, много извел впустую, балбес, потому что ты недословно повторяй, возмутился Шарик. Выбирай, что говорить, а что нет, а то расслабился, понимаешь. Самокритичность, это хорошо, признал Оливарис. Так, это заказываем дополнительно. Что еще закончилось, или не начиналось? У меня оказалось очень много из того, что должно было использоваться для обучения проклятийника, по мнению Оливариса. Вообще, виден правильный системный подход, важно сказал Шарик. Внимание чародея он старался не привлекать, изображал из себя чучело, но это не мешало ему болтать напропалую. С его помощью проклятие отправим первосортное. Ты так уверен, что Оливарис поучаствует в проклятии носителей королевской крови? Скептически уточнил я. Разумеется, он в этом участвовать не будет, и даже не потому, что ты ему не скажешь, а потому что он не идиот. Зачем ему идти против власти? Со всех сторон невыгодно. Я о том, что он тебя правильно натренирует, после чего вероятность благоприятного исхода многократно вырастет. Так, а вот с этим поосторожнее. У тебя из этого раздела ничего не должно быть. Как оказалось, пока Шарик радовался, закончился раздел компонентов, разрешенных к свободной продаже, и начался тот, где находились вещества, которые не мог купить любой чародей с улицы. Сначала пошли те, что только для чародея с лицензией, потом те, что только для чародея со специальной лицензией. Даже странно, что их предлагали через почту. Кому тут проверять, есть у меня специальная лицензия или нет? Так, про это можешь сказать, оно у нас с Сангрелора. Тем временем Шарик старался ничего не пропустить. Оно не входит в состав опасных декоктов, просто редкое, поэтому стараются кому попало не продавать. Это есть, сказал я для Оливариса, в контейнере, с Сангрелора еще. Хорошо, кивнул он. Еще что, ты только про то, что мы купили незаконно, не заикайся, всполошился Шарик. И вообще, его перепрятать надо так, чтобы этот, с позволения сказать, учитель не наткнулся случайно. Всего я не помню, на всякий случай сказал я, вроде, больше ничего нет. Все равно, ты уже прилично сэкономил на собственном обучении. А разве ингредиенты не должен покупать учитель? Хочешь заниматься в долг? Хищно поинтересовался чародей. Выражение «в долг» мне активно не понравилось. Пока в долгу у меня был сам Оливарис, но с него станется за пару склянок переписать свой долг уже на меня, да еще и сверху добавить. «В долг не хочу», признал я, «вообще против долгов». «Правильный подход», довольно сказал Оливарис. «Но что удивительно, у тебя есть почти полный набор необходимого для обучения. Остались мелочи, но мы не будем ждать, пока они прибудут. Начнем сразу». Его радостная речь была прервана шумом с улицы. Прибыла первая подвода с камнями, присланная Алькальдом, чтобы откупиться от проклятийника. Глава 3. Кровать проклятийнику привезли знатную. Не иначе как семья Артисде Сарати от сердца оторвала, чтобы потрафить столь уважаемому чародею. Сопровождала повозку сама супруга Алькальда, которая лично нанесла чары на все, что можно, только чтобы предмет мебели прибыл без повреждений. Стоило ей увидеть Оливариса, как она сразу прижала руки к груди и проникновенно сказала: «Дон Оливарис, какой ужас», рассказал Григория, «каких страхов вам довелось натерпеться. Вы не представляете, как я рада, что все беды остались позади. Вам надо было сообщить нам заранее о своем приезде, и мы отправили бы вам кого-нибудь навстречу. Сильвия, на артистическом поприще ты не заработала бы даже медного бра, с голоду померла бы, если не использовала бы другие свои таланты», проворчал проклятийник. «Мне очень больно, что вы так отнеслись к моим словам сочувствия», всхлипнула она довольно естественно, так что я засомневался в правоте Оливариса. Актриса из Донны получилась первостатейная, но я польщена, что вы признаете хоть какие-то мои таланты. Возможно, она и была польщена, но старательно следила, чтобы разговор больше ни до кого не дошел. Со стороны ее актерская игра смотрелась прилично, а что она из себя представляет, ее слуги, привезшие мебель, знали не хуже, чем мы с Оливарисом. Талант шлюхи – это не то, чем стоило бы годиться, окончательно добил собеседницу проклятийник. Не доведет он тебя до добра. Слишком много клиентов, если ты понимаешь, о чем я. Зря он так с ней, заметил Шарик. Оскорбленная женщина по количеству генерируемого яда переплюнет самую ядовитую змею. Если уж она однажды решила его грохнуть, то своим поведением Оливарис ее в этом желании только укрепляет. Мы не знаем предыстории, напомнил я. Хотя, Шарик, я с тобой согласен. Оскорблять тех, кто не может ответить, не слишком красиво. Но этому Дону на вежливость наплевать. Я не заслуживаю таких оскорблений, возмутилась Донна, как только к ней вернулся дар речи. Ты заслуживаешь куда худших, и хорошего тюремного срока тоже заслуживаешь. Радуйся, что я согласился компенсировать нанесенное мне оскорбление деньгами, и оставь свои бесталанные представления для мужа. Донна оскорбление проглотила и заговорила уже совсем другим тоном, без тени улыбки. Мы всегда относились к вам со всем почтением, Донна Оливарис, вы же нас наказали, как наказывают злейших врагов. Сильвия, сколько раз я должен сказать, что обойдусь без представлений, чтобы это до тебя дошло. Куда заносить мебель? Перешла на деловой тон Донна. На второй этаж, предположил я. Простите, Донна Оливарис, но в выбранную вами первоначально комнату этот монстр не влезет ни по ширине, ни по высоте. По высоте, потому что к кровати прилагался огромнейший балдахин. Сомневаюсь, что в доме Артисде Сарате были проблемы с кровососущими насекомыми, значит, данная конструкция служила исключительно для красоты. Тряпки убрать и поставить в самом большом помещении первого этажа, решил Оливарис. Там должна быть столовая, напомнил я о том, что башня вообще-то моя. Это ненадолго. Как только милейшие Артисде Сарате завершат пристройку, я перееду. Алехандро, ты меня уже один раз похоронил, быстро похоронишь еще раз, но уже по-настоящему, если мне придется лазить по лестницам. Я их вчера осмотрел, они мне показались ненадежными. Будем вкушать пищу на кухне. Придется потерпеть, надеюсь, недолго. Затем мы оба принялись лицедействовать. Он похлопал меня по плечу, притворяясь, что сочувствует. Я изобразил на физиономии скорбь от потери несуществующей столовой. На самом деле меня более чем устраивало, если проклятийник не станет лезть выше первого этажа. Зелья я могу делать без его участия под контролем Шарика, а башню я хотел бы иметь под собственным контролем. Шарика, похоже, это устраивало тоже, потому что он молчал. При Оливарисе он вообще предпочитал изображать нечто неживое, так сказать, один из атрибутов чародейства. Сильвия молча приняла указания к сведению и принялась руководить протаскиванием спального монстра в башню. Мои опасения, что придется разбирать часть стены, не оправдались, но у меня осталось стойкое убеждение, что Донна использовала пространственные чары, иначе ни за что не справилась бы со столь сложной работой. «Зачем вы так грубо с Донной Сильвией?» – спросил я у Оливариса, который мрачно сопел, глядя, как пытаются улучшить условия его проживания. Молодая красивая женщина, можно сказать, услада для глаз. Только для глаз, пренебрежительно спросил он. Неужто до остальной услады не допустили? Стареет, видно, Сильвия, выдыхается. Ты ее упаковкой особо не обольщайся, дерьмо там первостатейное, даже не сомневайся. Поверю вам на слово, в статьях дерьма не разбираюсь. Откуда тебе разбираться? Жил в тепличных условиях, стежки возвышенные кропал. Кто-то беспокоился, что я могу привлечь ненужное внимание. Вам не кажется, что говорить в такой ситуации о стихах, однозначно привлекать внимание? Не думаю, что Донна Сильвия имеет проблемы со слухом. Она нас не подслушивала, иначе я бы почуял. Он недовольно почесал подбородок, но все же признал. Но ты прав. Отныне и навсегда я забываю об этой твоей гадкой привычке. Если, конечно, ты ею не обзаведешься заново. Я бы не советовал. Но такие нехорошие привычки очень прилипчивы, не обзаведусь. Хорошо, он отправился смотреть, куда там ставит кровать, а я вернулся к вырезанию поддона для душа, отчего меня оторвал утром Оливарис. Нужно было закончить с душевой на первом этаже и заняться лабораторией, столы и полки для которой были у меня следующим пунктом плана. Хотя Шарик и считал, что эти пункты можно поменять местами, и тихо зудел у меня над ухом, пока я вытягивал вырезанный кусок в нужную форму. «Не повезло вам с учителем, Дон Алехандро», — мрачно сказала тихо подкравшаяся Сильвия. «Это же надо додуматься, пойти в ученики к проклятийщику. Да вы в учениках у него до старости проходите. Чему он вас может научить? Увы, Донна Сильвия, права выбора мне не дали. С него станется», — неодобрительно бросила она, покосившись на башню, «не слышит ли кто». Из открытой двери доносились бодрые команды Оливариса, так что ему точно было не до нашего разговора. Но Донне этого оказалось недостаточно, потому что она потянула меня за руку и проворковала. «Вы обещали сделать клумбу, для которой забирали то растение из Сангрелора, но я ее не вижу. Это потому что она с другой стороны». Я невольно вздохнул, потому что, если картофельная клумба закрывается башней, значит, она непозволительно маленькая. Но Донна Сильвия так не считала. После непродолжительного осмотра она выступила с критикой. «Клумбы так не делают, Дон Алехандро. Она у вас получилась слишком большой для этой рассады. Вы оставили просто огромные промежутки между растениями, а кроме того, земля у вас распределена неровно, а с буграми вокруг кустов. Сразу видно, что вы никогда этим не занимались. Я пришлю садовника, чтобы он вам помог с клумбой». «Ни в коем случае. Я по-настоящему испугался. А то ведь с Донной станется в стремлении меня завербовать прислать тайком садовника и все испортить. В этом самая красота. Мне нравится, что между растениями достаточное расстояние, чтобы каждое можно было осмотреть без помех. Согласитесь, они прекрасны». Донна с сомнением посмотрела на картофельную клумбу, потом на меня, потом вспомнила, что я ученик Оливариса, а значит, по определению не совсем нормален. «Если вы так считаете, Дон Алехандро», — с сомнением протянула она и перешла к тому, ради чего она меня оттаскивала от входа. «А почему ваш учитель не хочет вас опять забрать к себе? У него условия проживания намного лучше ваших. Там все сложно». Ответить я постарался столь многозначительно, что Донна Сильвия должна была насочинять целую романтическую историю безо всякой моей помощи, потому что у меня не было никакого желания что-то придумывать. «Идея Дона Оливариса, ему и страдать. Сложности закаляют», — намекнула Донна. «Считается правильным оканчивать обучение там же, где его начинали. Да она спит и видит, как бы вы убрались подальше от их семейки», — проворчал Шарик. «Чем ты ей так помешал, Хандро? Ведь убить она тебя попыталась не просто так, а за что-то». Предположение Шарика было странным, поскольку он всегда присутствовал при общении с Донной Сильвией и не хуже меня знал, что я ни ей, ни ее супругу просто не успел ничего сделать. А о том, что я ученик Оливариса, я сам узнал только этим утром. Казалось бы, никаких оснований для ненависти. И тем не менее, с этим сложности, Донна Сильвия. Придется вам потерпеть наше соседство. Ваше доставляет мне одну радость, — криво улыбнулась чародейка. Но Дон Оливарис, он слишком груб. Надеюсь, вы не восприняли всерьез все, что он наговорил относительно меня. Признаться, я вообще прослушал все, что он говорил, потому что любовался вами. Хандро, это перебор. Она решит, что ты издеваешься, и будет совершенно права, — заявил Шарик. Дон Алехандро, вы безбожно мне льстите. Она заулыбалась, заиграла глазами, чуть подалась ко мне, показывая свою грудь в наиболее выгодном ракурсе. Посмотрел я с удовольствием. Жаль, потрогать нельзя. Надеюсь, пока. Должна же Донна правильно вербовать сторонников, а именно этим она сейчас и занималась. У меня взрослая дочь, в моем возрасте о красоте не приходится говорить, только страдать о ее уходе. Вам рано страдать, Донна Сильвия. Я бы никогда не поверил, что Донна Алисия ваша дочь. Вы даже старшей сестрой ее не выглядите, только младшей. Она захихикала, но не жеманно, а как-то очень естественно, как девчонка, которая еще не знает, как важно притворяться и делать все правильно. Ох, Дон Алехандро, ну и насмешили вы меня. Она оглянулась на башню, но Дон Оливарис хоть и затих, но общаться с ней не горел желанием. Но за то, что он не подслушивает нас, я бы не поручился. Донна, скорее всего, тоже, потому что сказала, понизив голос: «Я бы с удовольствием с вами поговорила еще, но мне сейчас лучше уехать. Не стоит злить вашего учителя больше необходимого». Почему-то он вбил себе в голову, что мы с супругом виновны в нападении на вас. Какая феерическая глупость. Она извлекла крошечный кружевной платочек и приложила его к глазам, но выдавить хотя бы одну слезинку не смогла. Не хватило артистических навыков на такую малость. Опять фальшивите? Я поморщился. Донна Сильвия, к чему этот цирк? Мы знаем, что вы замешаны, и вы знаете, что мы знаем. Но мы не собираемся давать делу ход, пока ваша семья ведет себя прилично. Мало ли какие развлечения бывают у красивых женщин. Им простительно. А вы злой, Донна Алехандро, обиженно сказала она. Какой есть, Донна Сильвия, другим не буду. И этим вы мне очень нравитесь, неожиданно заключила она. Вы говорили, у вас лаборатория не вполне готова, пользуйтесь моей. Приезжайте, скажем, завтра часам к трем, и я вам все покажу. Приедете? Она подалась ко мне, почти прижимаясь высокой грудью и всем своим видом намекая, что лаборатория – это последнее место, куда мы пойдем. Конечно, очень может быть, что во мне сейчас говорили исключительно гормоны и я выдавал желаемое за действительное. Ну так завтра и проверю. Разумеется, Донна Сильвия, каждая встреча с вами – счастье для меня. Проводите меня, Донна Алехандро. Она практически повисла у меня на руке, прижимаясь уже не почти, а точно. Беседа с Доном Оливарисом заставила меня перенервничать, и я почти не держусь на ногах. Интерлюдия 1. Когда Донна Сильвия вошла в кабинет мужа, то опять обнаружила его в обнимку с бутылкой. Григория. Почти по-змеиному прошипела она при виде этой картины. Совсем сдурел, тебе нельзя сейчас пить. А, обреченно махнул рукой ее супруг. Мне сейчас все можно, хуже уже не будет. Оливарис нам никогда не простит и спросит за все. Ты зря ему признался. Думаешь, были шансы отвертеться? Он глотнул прямо из бутылки, хотя перед ним стоял полный бокал. Он взял всех, никто не ушел. Да еще щенок этот. Я говорил тебе, что где-то его видел. Говорил, а ты не придала значения. Ты тоже не придал, отпасовала наезд Донна. Я не подумал связать его с Оливарисом, а ты должна была. Теперь артист Де Сарати был твердо уверен, что видел этого наглого Контрераса именно в свой последний визит к Оливарису. То-то этот щенок так в себе уверен. Наверняка история о смерти учителя была выдумана специально, чтобы притупить его, артист Де Сарати, бдительность. И притупил же, сволочь, потому что о смерти Оливариса донесли бы сразу, а тут чей-то посторонний осиротевший ученик, на вид, восторженный безобидный идиот, кто бы не обманулся. Если даже Сильвия на это повелась, то к нему, к Григория, какие могут быть претензии? Я его не видела до появления в Дахине, в отличие от тебя, холодно бросила Сильвия. А ты вместо того, чтобы напиваться, лучше бы подумал, как нам выбираться из этой задницы. Я думаю, важно кивнул он, много думаю, а вот ты, нет, ты занимаешься непонятно чем, непонятно с кем и непонятно где. Ик, он с отвращением посмотрел на опустевшую бутылку, швырнул ее на пол и только тут обнаружил, что выпивка еще не закончилась и осталась в бокале. Но бокал супруга подло увела у него из-под носа и выплеснула содержимое в окно, приведя Григория в отвратительное расположение духа. То есть оно и раньше было не слишком хорошим, но выливание того, на что он нацелился, стало последней каплей. К тому же Сильвия этим не ограничилась, заявив, «Я из кожи вон лезу, чтобы решить проблемы, возникшие по твоей вине. Я давно говорил, что ты змея, только они вылезают из кожи». Ик, Григория захихикал, довольный своим остроумием. «Змея, значит», прошипела его супруга, подтверждая заключение мужа. «Тогда я немедленно уползаю, и все дерьмо будешь разгребать сам. Мне-то что, меня только за недонесение на супруга привлечь могут, а за это, как ты понимаешь, не казнят. Я сама перед законом чиста, ни с кем договоров не заключала». От ее тона у Григория зашевелились остатки волос вокруг лысины. Несмотря на опьянение, он сообразил, что будет, если супруга выполнит свои угрозы и уползет, то есть уйдет куда подальше. Он подскочил и ухватил ее за руку. «Сильвия, радость моя, не уходи». Это была шутка. «Неудачная, признаю, но у меня и день сегодня на редкость неудачный. Самый плохой день за последние 10 лет. Моя жизнь, можно сказать, висит на волоске, и осознание этого пугает. Ты гадкая пьяная свинья, Григория, отпусти меня немедленно». Скривившись от отвращения, Сильвия пыталась сбросить с себя руку супруга, но тот не желал замечать ее отношения, беспокоясь только об одном, во что выльется его глупая шутка. «Да, солнышко, я гадкая пьяная свинья», послушно повторил он, «но я твоя свинья». «Ты же не бросишь свою свинью на произвол судьбы?» Сильвии очень хотелось сказать, что свиней выращивают не для того, чтобы прожить с ними всю жизнь. Их полагается закалывать, когда приходит время, потому что кормить свинью дальше – смысла нет, больше хорошего мяса с нее не получишь. И время этой конкретной свиньи уже пришло, потому что дальше с нее пойдут одни неприятности. Но позволить себе такое она могла только думать, вслух же произнесла. «Конечно, дорогой, я тебя не брошу, но и ты должен мне помогать, а не только напиваться. Все, что хочешь, дорогая, все, что хочешь». Григорий целовал супруге руки и думал, что он согласен вообще на все, лишь бы история с Оливарисом не имела последствий, потому что закончить жизнь на виселице – не то, на что рассчитывает благородный Дон. Интерлюдия 2. Граф Лара заканчивал доклад. Сухие слова скрывали недовольство начальника тайной канцелярии. Была потеряна одна из лучших диверсионных групп, если не лучшая, и потеряна безвозвратно. Что случилось, мибийский агент не знал. Ясно одно – вся группа мертва. «Доволен?» – спросил Фернандо V. Грузно повернувшись к сыну, Альфонсо разглядывал собственные ногти, казалось, с большим интересом, чем слушал доклады графа Лары. Расстроенным он не выглядел, что тут же подтвердил. Результатом, нет, а вот тем, как себя показали проклятия, очень даже. Неизвестно, на каком этапе погибла группа. При нападении на проклятийника или при нападении на его ученика. Ученика, у него есть ученик, оказалось, что есть. Причем это тот самый, которого попросили устранить наши мибийские агенты, потому что он им мешал. О том, что он ученик Оливариса, они узнали только после неудачного покушения. «Ваша недоработка, Дон Самуэль», — спокойно сказал кран-принц. «Прежде чем выполнять невинную, на первый взгляд, просьбу агентов, нужно было выяснить, кто же этот юноша, потому что столь юный тип не может беспричинно беспокоить взрослых состоявшихся магов. И если они не в состоянии разобраться собственными силами, значит, с ним что-то нечисто. Ваша правда, ваше высочество», — признал граф Лара. Но по донесению это казалось совсем простенькой задачей для двух сильных опытных магов с поддержкой, пусть не магов, но тренированных бойцов высокого уровня. «Ваша задача – выяснить, на каком этапе ваши люди потерпели поражение. Боюсь, это будет достаточно сложно определить, не отправляя новую группу. Бросьте, Дон Самуэль, вам всего лишь нужно выяснить, не случилось ли чего с прислугой Оливариса и нет ли видимых повреждений на жилище его ученика». Дон Лара поморщился, он терпеть не мог нагружать своих людей лишней работой, потому что иной раз выглядящее безопасным задание на поверку оказывалось совсем нелегким делом, на котором он терял лучших. «Для такой простой работы», — тем временем продолжал Альфонсо, — «вам даже не потребуется привлекать кого-то, кроме ваших мибийских агентов, и я бы советовал Донну. Мне кажется, ее супруг несколько и ненаблюдателен. Я бы сказал прямо, туповат», — дополнил его мнение граф Лара. «Но к чему этим заниматься, ваше высочество? От дипломатического скандала нас спасло только чудо, потому что Оливарис решил пограбить Артис де Сарати, а не заявить на них в мибийские службы. Я думал, вы отказались от мысли захватить проклятийника. Напротив, Дон Самуэль, если вы не обратили внимания, то два проклятийника справились с вашей лучшей группой. И справились так, что от нее не осталось ни малейшего следа. И после этого вы продолжаете считать, что проклятие – недостойное внимания дисциплина. Я продолжаю считать, что риск слишком велик, а вероятность того, что вы получите знания, неизвестно. Не лучше ли отказаться в пользу чего-то другого, уже опробованного и надежного? Но Альфонсо уперся, как молоденький норовистый бычок. Возникшую идею он непременно хотел проверить, потому что, Дон Самуэль, даже если результата для меня не будет, мы ослабим Мибию. Это уже плюс, гораздо больший плюс, чем получение мной фехтовальных навыков, от которых ни мне, ни моей стране толку точно не будет. Свои я считаю вполне достаточными. Или вы боитесь не справиться? Я не боюсь не справиться с захватом Дона Оливариса. На данный момент возможны варианты. Если на жилище ученика Оливариса обнаружатся следы схватки, то в жертву пойдет он, а не учитель. Но Оливарис значительно ученее. Других учеников у него нет, а этот молод и перспективен. Мы не знаем, передадутся ли вообще знания, но ослабим Мибию больше, чем убив Оливариса, пояснил Альфонсо. Потеря перспективного мага, сами понимаете. Фернандо V, который, задав один единственный вопрос в начале, Далее присутствовал на беседе лишь в качестве слушателя, одобрительно качнул головой. Ему нравилась рассудительность старшего сына, которая компенсировала упертость по некоторым вопросам. Но вопросы эти принципиальными для короля не были или же не казались таковыми. Подергать соседа за хвост он всегда был готов, даже без прибыли для себя. «Хорошо, будем разрабатывать», используя не силовой захват. Дон Лара сделал пометку на листе в папке и перешел к следующему вопросу. Одна из намеченных жертв магов внезапно скончалась. Сердечный приступ. Целитель прибыл слишком поздно. Что ж он так плохо следил за здоровьем? Проворчал Фернандо. Это дело государственной важности, а он к нему с таким небрежением. Почему мы вообще решили отбирать жертв в возрасте? Спросил Альфонсо. Они накапливают больше знаний, пояснил очевидную вещь начальник тайной канцелярии. Но с какой-то вероятностью не доживают до ритуала, хмыкнул Альфонсо. Смею предположить, что знания я прекрасно получаю естественным путем и усваиваются они даже лучше, мне нужна только сила. Предлагаю Исабель Балуэрте. Ко всему был привычен Дон Лара, но даже он тут растерялся. Ваше высочество, она же совсем юна и единственная дочь у родителей. Если вы не забыли, ее старший брат год назад погиб на дуэли. Дон Лара подозревал, что старший королевский сын приложил к этому руку, но свои подозрения благоразумно оставлял при себе, не делясь ими даже с королем. Действия наследника не были результатом сиюминутного желания, он всегда просчитывал последствия, поэтому Дон Лара был уверен, что при правлении Альфонсо Гравида начнет процветать. «Я не забыл этого, а еще я не забыл, что Дон Балуэрте последнее время ведет странную политику, непонятно на что рассчитывая, точнее понятно». Он пристально посмотрел на начальника тайной канцелярии, который должен был сказать давно то, что выдавил из себя только сейчас. «Его дочь очень нравится вашему брату, ваше высочество, не просто нравится, а обещана в жены. Если вы забыли, Дон Самуэль, жениться он может только в случае моей смерти, кою Дон Балуэрте уже начал готовить. У старшего принца была своя служба и Дон Лара вынужденно признавал, что Альфонсо умеет отбирать людей. Иногда информаторы старшего принца справлялись со своей работой быстрее и точнее, чем те, что получали жалование в ведомстве тайной канцелярии. О том, что младший принц интригует за спиной старшего, Дон Лара знал. А вот о том, что его интриги теперь подкрепляются деньгами Балуэрте, нет, и это было непростительно. Поэтому, убирая Исабель Балуэрте, мы одновременно уберем и ее отца, у которого пропадет причина выступать против меня. Дон Лара откашлялся, привлекая внимание. Или появится причина выступать против короны целиком, ваше высочество. А это уже будет вашей проблемой, Дон Самуэль. В конце концов, заговорщики прекрасно умирают от ядов, топора и петли, а их деньги уходят в королевскую казну. Разумеется, с выплатой премий тем, кто этому поспособствовал. Хороших премий. Дон Лара вздохнул, уже почти смирившись с решением старшего принца и даже найдя в нем некоторые плюсы. Альфонсо жадным не был, поэтому можно было рассчитывать, что на премии пойдет большая часть имущества Балуэрте. То есть, разумеется, если Дон Балуэрте не потеряет интерес к жизни от горя, а начнет мстить. «Жалко девушку, все же», — сказал Дон Лара. «Она совсем молодая и очень красивая. Что поделаешь?» Чуть равнодушно ответил Альфонсо. «Не повезло ей родиться не в той семье». Глава 4. Нельзя сказать, что к Донне Сильвии я собирался с душевным трепетом, трепетали совсем иные части тела, если, конечно, душу считать именно частью тела, а не чем-то обособленным, а тело требовало другого тела. Не знаю, как там у предыдущего Алехандро с этим делом обстояло, но мне казалось, что воздержание уже затянулось и скоро я из чародея переквалифицируюсь в монаха, а неработающий орган отсохнет и отпадет. Конечно, есть теории, что неизрасходованная сексуальная энергия сублимируется в нечто полезное, в творчество или науку. Но я глубоко убежден, что такое происходит только у тех, у кого этой энергии исчезающе мало. Вон как, например, у Оливариса, который наблюдал за моими сборами с явным неудовольствием. У него этой энергии, даже если поскрести по всем сусекам, уже ни на что путное не хватит, только на то, чтобы опозориться. Именно поэтому он и встает в позу ревнителя морали. Тайны из своей поездки я не делал, возможно, зря. Алехандро, в твоем возрасте иногда бывает, что нравятся недостойные женщины. Их физическая привлекательность затмевает все недостатки. Я бы никогда не стал пачкаться такую, как Сильвия Ортиз де Сарати. «Конечно, Донуга», — согласился я, «но вы, не я, и не факт, что мне позволит сегодня испачкаться, потому что авансы авансами, но у иных дам из авансов больше ничего не произрастает. Возможно, Донна Сильвия как раз из таких, тогда моя поездка окажется напрасной и придется для этих целей искать кого-то другого. Только кого, если под боком только Хосифа и есть, с ней я точно не испачкаюсь». Потому что подкатывать не буду. Лишнюю энергию нужно направлять в учебу, наставлял меня Оливарис, и в работу. Вон награда до сих пор не доделана. Донуга, недоделанная работа никогда не заканчивается, а вот жизнь, напротив. Более того, она становится короче, если в ней не выделять время для отдыха.